и кто знает, как он закончится. Опыт отца Рудкевича, опыт человека, который изо дня в день говорил с людьми о самом насущном, подсказывал. Ничто не требовало от него таких усилий. Ни в одном разговоре он не чувствовал себя так зыбко и так, в конце концов, ложно, как в разговоре, в котором участвовала любовь. Но у него была цель, и он отважился на приступ. «Анастасия Сергеевна», — он старался говорить так же добродушно, миролюбиво, как начал, — «скажите, вас связывает с этим человеком многолетняя дружба? У вас одни взгляды на жизнь, на призвание в жизни? Скажите, да?» Она внимательно посмотрела на него. «Я люблю этого человека». Видимо, ответ ее воодушевил Рудкевича. «Иначе говоря, вас связывает только любовь?» Она продолжала смотреть на него, теперь внимательно, неприязненно. «Он благородный человек, и я люблю его». Ему очень захотелось настежь распахнуть окно, чтобы веселый речитатив мандолина еще раз заполнил паузу. Но он сдержал себя. «Вы говорите, что он благородный человек. Чтоб сказать так, в наше время надо знать человека годы. Вас связывает с ним только любовь?» Она подняла голову, так будто решила сражаться. «Да, и это немало». Рудкевич подошел к окну, и Настенька последовала за ним взглядом. Округлая, большая, добрая спина. Такая спина может быть у старшего брата или даже отца. Добрая спина. И Настенька подумала, как соединились в этом человеке на вид очень цельном духовник, врачующий души грешных, и крупный дипломат. В одном он, как говорил Шарль, тактик, в другом — стратег. Как сочетать первое и второе? Или первое является легальным обличием второго? «Любовь — чувство святое, и я не подниму на него руку. Но любовь ли это? Вот вопрос. Верьте мне, Анастасия Сергеевна, я это знаю. Часто люди принимают за любовь нечто такое, что любовью не является. Порыв сердца, может быть, благородного, увлечение, наконец. Освобождаться от иго любви не следует, но освободиться от иго такого увлечения — благо. Да, увлечение, и все пошло кругом, все сместилось, все опрокинулось. Кажется, что человек, которого ты встретил, создан для тебя самим Богом. Ты не можешь прожить без него дня. Ты убежден, что строй его ума, душа его, все, из чего соткан его характер, удивительно тебе соответствует. Да что ум и сердце? По тебе создан весь он, его кровь, плоть, тело его. Но есть одно испытание. Есть в природе один меч такой непобедимой стали, равной которой в природе нет ничего. Все рушится под его ударом. Его не боится только любовь. Этот меч — время. Проверь себя этим мечом. Устоишь против меча — значит, обрел благо. Убоялся меча — отступись. Не разрушай жизнь человека. Да и свою побереги. Он поднял на нее глаза, полные строгой скорби. Анастасия Сергеевна, были вы под этим мечом? Она не могла сказать слова. Она боялась того, что хотела сказать. Нет. Ей почудилось, что сказала не она, а кто-то другой. Отступитесь. Когда она, объятая сомнениями и почему-то страхом, бежала по лестнице,